оступилась и задергала ногами. Пижма подошел с каменной палицей в руках и нащупал голову Онды. Мужчины, старики, женщины и дети следили за ним, затаив дыхание. Некоторые опустили головы и зажмурились. Пижма поднял свое страшное орудие. Тяжелый булыжник с размаху ударил Онду по темени. Тризна. Огромный костер перед могилой пылал знойными снопами огня. Жители Купиосу справляли прощальную тризну. Она продолжалась уже третий день. Все население острова окружало могилу. То и дело кучки людей отправлялись по мосткам за новыми вязанками дров. Они тащили их на спине или волокли на длинных и коротких полозьях, загнутых впереди, как лыжи, и скрепленных между собой наподобие саней. Мужчины по временам садились на свои челноки, чтобы закинуть сети и наловить рыбы. Только что пойманную рыбу тут же пекли на горячих углях, а когда ели, половину бросали обратно в огонь или в сторону могилы. «Возьми мандру, ешь на здоровье! Ешь и ты, Онда, вам далеко идти, надо набраться сил!» Иногда съедали всю рыбу, а в огонь кидали голову и говорили: «Ты был у нас голова, возьми себе голову, мандру, ешь, она сладкая!» Потом бросали хвост и приговаривали: «Ты была его хвостом, Онда, куда голова, туда и хвост!» Могилу к этому времени уже прикрыли сучьями и засыпали сверху песком. Но один угол оставался неприкрытым. В это отверстие ставили пищу покойникам. Его оставили также для того, чтобы души умерших могли вылетать по ночам и вновь возвращаться в свой подземный дом. Ребята подползали к могиле и с любопытством заглядывали внутрь. На третий день из отдушины стал выходить сладковатый и терпкий запах тления. Это означало, что души покойников окончательно отделились от тела. Тогда дыру в могиле заткнули травой, переплетенной с колючими ветками шиповника. Дыхание покойника, пожалуй, может выходить из могилы, но если попробует вылезти сам покойник, он наткнется на колючки и не пойдет. Незачем мертвецам шататься и пугать живых. Каждый поминальный день начинался пением ходжи. С восходом солнца раздавалось глухое бормотание бубна. На подосланной шкуре против могилы слепец заводил свою монотонную музыку. Бубен звучал сначала громко, потом все тише и тише, и вдруг начинал греметь, как будто от нового прилива энергии. После третьего затихания раздавались размеренные звуки песни. Мелодия состояла всего из одной или двух музыкальных фраз. Они без конца повторялись одна после другой, хотя и с разными словами. Мелодичной речью рассказывал певец про долгую жизнь, приключения и подвиги вождя охотников. Все, что когда-нибудь рассказывалось в поселке о славных подвигах мандру, хранилось в удивительной памяти слепца. Незаметно для него самого живое воображение ходжи вплетало сюда новые подробности. Действительные подвиги, борьба с диким вепрем, поединок с бурым медведем, которого мандру запорол насмерть дубовой рогатиной, победа над бешеным лосем, переплетались с легендами о снах мандру, которые он рассказывал близким. Их было много, и песен о них хватило на все трое суток погребального пиршества. Когда усталому певцу приносили поесть и попить, песня смолкала. После обеденного отдыха сказания о снах мандру возобновлялись и продолжались до вечера. Звезды загорались на небе, ночные тени выползали из-за кустов и деревьев, над водой поднимался туман. Певец поникал усталой головой и засыпал над своим бубном. Так было на первый и на второй день пира. Так продолжалось и на третий. Солнце уже было низко, а ходжа все еще пел о подвигах мандру. Вдруг